Индивидуальность и личность. Характеристики индивида как продукта общественных отношений вовсе не означает, однако, будто исходные условия индивидуального существования, например, характер, воспитание, семейное и социальное окружение, раз и навсегда предопределяет последующее поведение людей. Полагать, что классовая или, скажем, профессиональная принадлежность человека фатальным образом обрекает его на определенные поступки, означало бы вступить на путь вульгаризации, и притом опасной вульгаризации марксистской теории. Несводимость человека к его социально-групповому положению, относительная, но принципиально важная независимость поведения от первоначально обусловивших его факторов, способность быть ответственным за свой персональный облик, обладать в глазах общества ценностью и значимостью, все это фиксируется уже не с помощью понятия индивида, а с помощью близких и взаимосвязанных понятий индивидуальности и личности. Человек – продукт и субъект общественных отношений. Если понятие индивида нацелено на первое из этих определений, то понятие индивидуальности и личности ставит во главу угла самоустроение, благодаря которому данный конкретный человек в полной мере может стать активным субъектом общественной жизни. Оба эти понятия используются для обозначения социально значимых качеств, которые выработали в себе люди. Сущность особой личности, писал Маркс, составляет не ее борода, не ее кровь, не ее абстрактная физическая природа, а ее социальное качество. Примечание. Маркс, Энгельс, сочинение, том 1, страница 242. Смысловая близость терминов индивидуальность и личность, то, что личность индивидуальна, а индивидуальность личности — это ее специфика, приводит к тому, что эти термины нередко употребляются как однозначные, замещая друг друга. Вместе с тем, в понятиях индивидуальности и личности можно обнаружить и разные измерения того, что именуется социально значимыми качествами человека. Суть этого различия схватывает уже обычный язык. Мы склонны сопрягать слово «индивидуальность» с такими эпитетами, как «яркое», «оригинальное». О личности же нам хочется сказать «сильное», «энергичное», «независимое». В индивидуальности мы отмечаем ее самобытность, в личности — скорее самостоятельность, или, как писал советский психолог Рубинштейн, человек есть индивидуальность в силу наличия у него особенных, единичных, неповторимых свойств. Примечание. Рубинштейн. Принципы и пути развития психологии. Москва, 1959 год, страницы 122-123. Человек есть личность, поскольку у него есть свое лицо, и поскольку даже в самых трудных жизненных испытаниях он не теряет лица.